Глава 31. В 4 часа Харри стоял под душем на 19-м этаже отеля «Рэдисон Плаза». Он надеялся, что клейкая лента выдержит соприкосновение с теплой водой, которая на краткий миг облегчала боль. Ему дали номер 1937. И когда он брал ключ, в голове у него пронеслась одна мысль — год рождения короля. Кестлер, синхронизация и все подобное. Харри в это не верил. А вот в способность человеческого мозга находить закономерности даже там, где никаких закономерностей нет, он верил. Поэтому в свою бытность следователем он всегда сомневался. Сомневался и искал, искал и сомневался. Видел закономерности, но сомневался в виновности, или наоборот. Харри услышал писк телефона, легко различимый, но деликатный и приятный звук, звук дорогого отеля. Он выключил душ и подошел к кровати, снял трубку. «Здесь стоит женщина», — сказал портье. «Ракель Фауски, извините, она говорит Феуке, у нее есть кое-что для вас, и она хочет с этим подняться. Дайте ей ключ от лифта и отправьте наверх», — сказал Харри. Он осмотрел висящий в шкафу костюм. Вид у него был такой, будто Харри прошел в нем 2 мировые войны. Он открыл дверь и обвязал вокруг пояса тяжелые банные полотенца размеров в 2 квадратных метра, сел на кровать и стал слушать. Услышал звонок лифта и ее шаги. Он по-прежнему мог узнать ее по походке. Слегка тяжеловатые, короткие шаги, очень частые, как будто она всегда ходила в узкой юбке. Он на минуту прикрыл глаза, а когда снова их открыл, она уже стояла перед ним. «Привет, обнаженный!» — улыбнулась она, бросила мешки на пол, а себя на кровать рядом с ним. «Что это?» — она провела пальцами по клейкой ленте. «Импровизированный пластырь», — ответил Харри. «Тебе не надо было приходить самой». «Я поняла», — сказала она. «Но я не нашла ничего из твоей одежды. Наверное, все пропало во время переезда в Амстердам». «Выбросила», — подумал Харри. «Что ж, справедливо». «А потом я поговорила с Хансом Кристианом. И оказалось, что у него есть целый шкаф одежды, которую он не носит. Не совсем твой стиль, но по размеру вы почти одинаковые». Она открыла мешок, и он с ужасом увидел, как она достает рубашку Лакосты, 4 пары выглаженных трусов, 2 джинсов от Армани с отутюженными стрелками, джемпер, куртку Тимберленд, 2 рубашки с игроками в поло и даже 2 ботинок из мягкой коричневой кожи. Она начала развешивать одежду в платяном шкафу, но Харри встал и сделал все сам. Ракель смотрела на него со стороны и улыбалась, теребя прядь волос за ухом. «Ты бы не купил себе новую одежду, пока этот костюм в буквальном смысле не развалился бы на тебе, правда?» «Ну, — ответил Харри, передвигая вешалки, — одежда была чужой, но издавала слабый, хорошо знакомый запах. Должен признаться, что я обдумывал покупку новой рубашки и, может быть, 2 пар трусов. У тебя что, нет чистых трусов?» Харри посмотрел на нее. «Что ты вкладываешь в понятие «чистые»?» «Харри!» Она со смехом ударила его по плечу. Он улыбнулся. Ее рука осталась у него на плече. «Ты горячий?» — заметила она. «Как будто у тебя температура. Ты уверен, что в сокрытое под твоим так называемым пластырем не проникла инфекция?» Харри с улыбкой покачал головой. Он знал, что в ране началось воспаление, чувствовал это по пульсирующей тупой боли. Но из своего многолетнего опыта работы в убойном отделе он знал и кое-что другое. Что полиция допросила бармена и посетителей того заведения и узнала, что человек, убивший нападавшего, покинул бар с глубокими ранами на горле и шее. Что полиция предупредила всех дежурных врачей в городе и установила наблюдение за станциями скорой помощи. А сейчас не время отправляться в тюрьму. Ракель погладила его по плечу, по горлу и снова по плечу, по груди. И Харри подумал, что она должна слышать биение его сердца, и что она похожа на тот телевизор «Пионер», который перестали производить, потому что он был слишком хорош. И это было очевидно, так как черный цвет на его картинке был очень черным. Он немного приоткрыл окно, насколько это было возможно. В гостинице не хотели, чтобы самоубийцы прыгали из окон вниз. И даже на 19-м этаже они слышали послеобеденный шум, иногда раздавался гудок автомобиля, а откуда-то из другого номера доносилась неуместно запоздалая летняя песенка. «Ты уверена, что хочешь этого?» — спросил он, не пытаясь скрыть сиплость в голосе. Они так и стояли. Ее рука лежала на его плече, а глаза следили за ним, как за сосредоточенным партнером по тангу. Ракель кивнула. Напряженный взгляд ее космически черных глаз затягивал его. Он даже не заметил, как она подняла ногу и толкнула ею дверь, услышал только, как та захлопнулась бесконечно мягко, со звуком дорогого отеля, похожим на поцелуй, и пока они любили друг друга, он думал только о черноте и запахе. Черноте волос, бровей и глаз, и запахе духов, названий которых он никогда у нее не спрашивал, но которыми пользовалась только она, которыми пахла ее одежда в ее шкафу, который перешел на его одежду в те дни, когда его одежда висела в шкафу рядом с ее одеждой, и который теперь присутствовал в платяном шкафу в его гостиничном номере, потому что вещи того другого мужчины тоже висели в ее шкафу. Именно оттуда она их и достала, а не взяла у него дома. И, может быть, даже это вещи не того мужчины, а совсем другого, и она просто вынула их из шкафа и привезла сюда. Но Харри ничего не сказал, потому что знал, что она досталась ему на время. Она была у него сейчас, и он мог либо с благодарностью принять это, либо остаться ни с чем. Поэтому он помалкивал. Он любил ее так, как всегда, интенсивно и медленно. Не позволял себе поддаться ее жадности и нетерпеливости, но делал все так медленно и глубоко, что она то ругала его, то хватала ртом воздух. Не потому, что он хотел, чтобы она чувствовала себя именно так, а потому, что он сам хотел чувствовать себя именно так. Потому что она досталась ему на время. У него были только эти несколько часов. Когда она кончила, замерла и уставилась на него с неожиданным выражением обиды на лице, все ночи, что они провели вместе, вернулись обратно. И ему больше всего на свете захотелось расплакаться. После этого они выкурили одну сигарету на двоих. «Почему ты не хочешь признаться мне, что вы с ним встречаетесь?» — спросил Харри, затянулся и протянул сигарету ей. «Потому что мы не встречаемся. Это просто временная спасительная гавань». Ракель покачала головой. «Я не знаю. Я больше ничего не знаю. Мне надо было держаться подальше от всех и вся». «Он хороший человек». «Вот именно. Мне нужен хороший мужчина. Так почему же я не хочу хорошего мужчину? Почему мы ведем себя так чертовски рационально, хотя знаем, как нам будет лучше?» «Человек — это извращенный и поврежденный вид», — ответил Харри. «И излечение невозможно. Возможно только облегчение». Ракель прижалась к нему. «Вот что мне в тебе нравится, так это твой постоянный оптимизм». «Я считаю своей миссией нести свет, дорогая». «Харри?» «А существует дорога назад для нас?» Харри закрыл глаза, прислушался к биению сердца своего собственного и ее. «Назад? Нет». Он повернулся к ней. «Но если ты считаешь, что в тебе осталось немного будущего...» «Ты серьезно?» «Это просто постельный треп, так ведь?» «Глупый». Ракель поцеловала его в щеку, протянула ему сигарету и поднялась, оделась. «Знаешь, ты можешь жить у меня наверху», — сказала она. Харри покачал головой. «Сейчас лучше так», — произнес он. «Помни, что я люблю тебя», — сказала Ракель. «Никогда не забывай этого, что бы ни случилось. Обещаешь?» Он кивнул и закрыл глаза. Во второй раз дверь захлопнулась так же мягко. Тогда он снова открыл глаза, посмотрел на часы. «Сейчас лучше так». А что еще ему было делать? Поехать с ней в Хольмен-Колин? Позволить Дубаю выследить его там и втянуть Ракель в эту разборку, совсем как тогда со снеговиком, потому что сейчас он понимал, отлично понимал, что они с первого дня следили за каждым его шагом и что вполне достаточно было послать Дубаю приглашение через его дилеров. Они найдут его до того, как он найдет их, а потом они найдут Олега. Поэтому единственным его преимуществом была возможность выбрать место. Место преступления, и он выбрал. Это будет не здесь, в Плазе. Это место для небольшого тайм-аута, для пары часов сна и подготовки. Местом станет Леон. Харри подумывал о том, чтобы связаться с Хагеном или Бельманом, объяснить им ситуацию. Но тогда у них не будет другого выхода, кроме как арестовать его. В любом случае, полиция сравнит показания бармена из квадратуры, охранника западного кладбища и женщины с аллеи Матсеруда. Это только вопрос времени. Мужчина ростом 1,93 м, в льняном костюме, со шрамом, пересекающим половину лица, и пластырем на горле и подбородке. Скоро они начнут искать Харри Холли. Так что времени оставалось мало. Харри со стоном поднялся и открыл платяной шкаф. Он надел выглаженные трусы и рубашку с игроком в поло. Задумался насчет брюк от Армани. тихо ругаясь, покачал головой и вместо них надел льняной костюм. А потом достал спортивную теннисную сумку, лежавшую на шляпной полке. Ханс Кристиан объяснил, что только в ней оказалось достаточно места для винтовки. Харри забросил ее на плечо и вышел из номера. Дверь захлопнулась за ним с мягким щелчком.